OneMDB создавался как государственный фонд, предназначенный для помощи малазийским гражданам. Однако около 4,5 миллиарда долларов из фонда были выведены в офшоры и потрачены на предметы роскоши, живописные произведения Ван Гога и Мане или яхты стоимостью в 250 миллионов. Ответственными за финансовые махинации признали отчима Ризы Азизы Наджиба Радзака и ближайшего друга Ризы Джо Лоу, а также менеджмент банка Goldman Sachs. Компания Red Granite Pictures по решению суда в 2018 году выплатила Департаменту юстиции США порядка 60 миллионов долларов, чтобы возместить нелегально выведенные из OneMDB средства, потраченные на «Волка с Олд-стрит» и сиквел «Тупой еще тупее» размером в 100 миллионов. Говорят, что история повторяется дважды, и второй раз в виде комедии. В случае Джордана Белфорта история зашла на третий круг. Насколько смешной показалась эта версия Леонардо Ди Каприо и Мартину Скорсезе, неизвестно. Они не захотели комментировать ее в прессе. Белый человек. Выживший. Убийца цветочной луны. История создания выжившего почти так же увлекательна, как и приключения его героя Хью Гласса, реально существовавшего траппера и покорителя фронтира, о чьих подвигах и отчаянной борьбе за жизнь во время коммерческой экспедиции под предводительством майора Эндрю Хенри 1823 года почти сразу начали слагать легенды, оформившиеся к 1915 году в объемный цикл «Песни Хью Гласса»,